В 1951 году я даже поехала отдохнуть на море, в Гагры. Там в санатории работал мой двоюродный брат. Как-то я была на пляже, когда он подошел ко мне и предупредил, чтобы я пока не думала уходить. «Сталин приехал, и вся дорога оцеплена охраной. Тебя все равно не пропустят», — сказал он. Я, как это услышала, тут же подхватилась и побежала к себе. Думала, успею проскочить, а то неизвестно, сколько еще придется на пляже сидеть. Но только подошла к дороге, как буквально из кустов появился человек и сказал, чтобы я не двигалась. В этот момент на дороге появилось несколько черных машин. В окне одной из них мелькнуло, как мне показалось, лицо Сталина. Мы потом с подругами подсматривали за ним. Раздобыли бинокль и в него видели, как Сталин на территории своей дачи сажал деревья. Вышел из дома в военном френче, взял лопату и начал копать землю. А через день меня забрали в милицию. Я вообще поехала в Гагры по настоянию своей подруги Лианы Асатиани. Она за год до меня путешествовала на теплоходе «Россия» по Черному морю и увлеклась помощником капитана. Гадамайчук была его фамилия. Так он ей понравился, что Лиана только об этом Гадамайчуке и говорила со своей подругой Нателлой Цхитишвили, которая была с ней на том теплоходе. Поскольку они говорили на грузинском, то позволяли себе обсуждать молодого человека прямо в его присутствии. Так получилось, что на море разыгрался шторм, и теплоход не смог вовремя причалить в Гаграх. Помощник капитана извинился перед пассажирами за доставленное неудобство. А Лиана в это время по-грузински обратилась к Нателле. Какое счастье, что разыгрался шторм! Вот бы он еще недельку не утихал! Когда Россия, наконец, причалила к берегу, и подруги собрались спускаться по трапу, к ним подошел Гадамайчук и обратился к ним на чистом грузинском языке. «Мне тоже жаль, что шторм так быстро утих, и нам приходится расставаться». Лиана с Нателлой растерялись, а потом разговорились с помощником капитана. Оказалось, что его мать грузинка, и он свободно говорит на этом языке. Когда Лиана с Нателлой вернулись в Тбилиси, то говорили только об этом молодом человеке и все время поднимали тост за тех, кто в море. Даже когда мы приходили выпить лимонаду в воды Лагидзе, они неизменно говорили «за тех, кто в море». Поэтому, когда я сказала им, что брат приглашает меня приехать в Гагры, и я не знаю, ехать ли мне, они одновременно воскликнули «обязательно поезжай!» Ведь в Гагры заходит теплоход «Россия», на котором служит Гадамайчук, и ты сможешь полюбоваться им. Ну, я и поехала. Тем более, что и брат настаивал. В один из дней в Гагры действительно прибыла Россия. Я с братом, который очень следил за мной и не позволял приближаться ко мне ни одному незнакомому мужчине, отправились на теплоход выпить кофе. Познакомились с Гадамайчуком, и он на меня произвел самое приятное впечатление. Поэтому, спустившись на берег, я тут же отправилась на почту и дала в Тбилиси телеграмму. «Пью за тех, кто в море. Алла Верды». Так как до этого я этот тост никогда не поддерживала, Лиана с Нателлой поняли, что я видела помощника капитана, и он мне тоже понравился. В ответ я получила от них телеграмму всего с одним словом. «Яхшел». На старом грузинском это означает «взаимно». Телеграмму я получила через день после того, как мы со знакомыми подглядывали в бинокль за Сталиным. И вот сижу я, как обычно, на пляже, а ко мне подходят трое в штатском и говорят: «Вы, Татули Масхарашвили, пройдемте с нами». В отделении милиции мне предложили честно рассказать, кто еще состоит вместе со мной в заговоре. «О чем вы говорите?» — спросила я офицеров. Вместо ответа они протянули мне телеграмму от Лианы Асатиани. Мы сразу догадались, что это шифр. Ваши сообщники в Тбилиси телеграфировали вам кодовым словом, имея в виду операцию по организации покушения на товарища Сталина. Он же сейчас как раз в Гаграх. «Скажите, у меня есть час?» — спросила я у сидящих в кабинете мужчин. Они удивленно переглянулись и кивнули. Тогда я отправилась в местную библиотеку и выписала все, что касалось старого грузинского языка и значения слова «яхшил». Вернулась в отделение милиции, протянула бумагу офицерам и рассказала им об истории с помощником капитана Гадамайчуком. Лиана Асатиани уже тогда была довольно известной актрисой. Все закончилось благополучно, и меня отпустили. Но мне уже не хотелось оставаться в Гаграх. Тем более, что недвусмысленный интерес к моей персоне начал проявлять солидный мужчина, который сидел в столовой за соседним столиком. Звали его Анатолий Францевич, ему было уже за 50. В Гаграх он отдыхал вместе с женой. Но стоило мне появиться на завтрак, обед или ужин, как он принимался раскланиваться со мной и вообще вести себя довольно активно. Несмотря на то, что сам Анатолий Францевич говорил, что его чувства ко мне носят исключительно платонический характер, его супруга относилась ко мне все с большей и большей неприязнью. Одним словом, нахождение в Гаграх стало для меня неприятным, и я сказала брату, что лучше поеду в Новый Афон, где отдыхали мои друзья. Через день я уже была там. Оказалось, что друзья как раз собирались в горы и пригласили меня присоединиться к ним, что я с удовольствием и сделала. Когда мы поднялись почти на самую вершину, то увидели, что на поляне стоит черный лимузин. Через секунду из него вышел мужчина в легком костюме, чуть ли не в пижаме, в которой ходили курортники. И в нем я узнала Анатолия Францевича. «Татули, что же вы так неожиданно покинули Гагры и ничего мне не сказали?» — обратился он ко мне. «Нехорошо уезжать, не попрощавшись с друзьями». Я пробормотала что-то в ответ, сказала ему «до свидания», и мы с друзьями продолжили наш путь. Через пару дней я вернулась в Тбилиси. Мама спросила, почему я так быстро уехала с моря. Пришлось рассказать ей о моем слишком настойчивом ухажере. Прошло время. Одним вечером вместе с однокурсниками мы пошли в оперу. Выходим после спектакля из театра, и первое, что видим, стоящего у дверей оперы Анатолия Францевича. «Как вы узнали, где я?» Вместо приветствия вырвалось у меня. «А мне ваша мама сказала, что вы пошли в оперу», невозмутимо ответил он. Оказалось, что Анатолий Францевич еще в Гаграх разузнал мой тбилисский адрес и, отвезя жену в Москву, приехал в Грузию. Придя к нам домой, он познакомился с мамой, очаровал ее и, узнав, где я в данный момент нахожусь, отправился встречать меня к опере. Что было делать? Мы поздоровались, и все вместе, мои приятели и Анатолий Францевич, пешком пошли к моему дому. Когда наша компания приблизилась к нашему жилищу, на балконе появилась мама. «Тетя-бабушка!» — крикнул ей по-грузински один из моих однокурсников, указывая на московского гостя. «Что нам с ним сделать? Поколотить может?» Но мама, конечно же, запретила это делать и пригласила всех в дом. Анатолий Францевич оказался очень приятным собеседником. Мама, кажется, окончательно подпала под его обаяние и даже преподнесла ему в подарок рог для вина. Когда часы пробили полночь и все стали расходиться, мама озабоченно спросила Анатолия Францевича, есть ли ему где ночевать. Но тот ответил, чтобы мама не беспокоилась, так как он остановился у своего хорошего знакомого и назвал фамилию заместителя председателя КГБ Грузии. Мама, конечно же, удивилась знакомством Анатолия Францевича, но не подала виду. Перед тем, как покинуть наш дом, Анатолий Францевич спросил, не может ли он чем-нибудь оказаться нам полезен в Москве. А как раз утром звонил мой брат Георгий, который, будучи страстным любителем футбола, посетовал, что не смог достать билет на очень важный матч. Об этом я и сказала гостю. На следующий день мы с подругой показали Анатолию Францевичу Тбилиси, поднялись на фуникулёре на Мтацминду, а ночным поездом он уехал в Москву. Через день позвонил удивленный Георгий и спросил, откуда у нас такие знакомства. Ничего не понимающая мама спросила, что он имеет в виду. И брат рассказал, что вечером к нему явился человек в форме полковника КГБ и принес билет на футбольный матч. В общем, в итоге выяснилось, что этот Анатолий Францевич занимал большой пост в ведомстве Берии. Самое удивительное, что он потом переписывался с мамой. Я сразу сказала, что писать письма не буду, так как плохо владею русским языком. Что на самом деле было неправдой. Я же в Саратове в русской школе училась и знала русский даже лучше, чем грузинский. Но подобное объяснение сработало. И Анатолию Францевичу писала мама. Она даже хранила его письма. Мы с мамой были большими друзьями. Все время проводили вместе и говорили обо всем. Как-то шли по проспекту Руставели, и нас догнал мой университетский знакомый. «Можно я вас с подругой приглашу в кино?» Я ответила, что со мной не подруга, а мама, и в кино мы не пойдем, потому что я это не люблю. Мама потом шутливо корила меня. «Почему ты отказалась? Хорошо бы время провели». Тем более, что я на самом деле обожала кино. Мама даже говорила, что я должна выйти замуж за киномеханика, потому что все свободное время проводила в кинотеатрах, смотрела все новые фильмы. В 1950 году в ГОКСе, Обществе культурных связей с зарубежными странами, делали альбом грузинских красавиц. Меня тоже позвали сниматься. Хотя я никакой красавицей не была. Может, цвет лица только был приятный. Как говорила Медея Джапарица, неуловимое очарование было. Сниматься меня уговорили пойти Медея Яшвили и Медея Джапарица. Да и мама тоже советовала. Говорила, что хотя бы карточки будут. Несколько дней меня снимали. То в одной позе, то в другой. То одну руку заставляли поднять, то другую приблизить к лицу. В общем, снялась я. А в 1951 году нас выслали в Казахстан. И, конечно же, никакая моя карточка в книгу не попала. Фотографии мне потом подруги прислали в Казахстан. Но я не знаю, где они. Я вообще никогда за этим не следила. Хотя меня ведь и в кино приглашали сниматься. Как-то в театре встретил Цико Далидзе и стал уговаривать. Но я была категорически против. Тогда он отправил своего ассистента к маме. А та даже удивилась. Чего это, мол, хотят ее дочь снимать? Она же некрасивая. У нее еще на полке стояло достаточно неудачное мое фото. Я вообще не фотогеничная. Потом ко мне приходил ассистент в публичную библиотеку, где я занималась. Но я стояла на своем. Не хочу. Медея Джапарица уговаривала. Лиана Сатиани. Но я так и не согласилась. «Хотя бы на фотопробы сходи», — уговаривал меня ассистент режиссера. «Может, тебя и не возьмут сниматься еще». Но я сказала «нет». И не жалею об этом. Знаете, в старости я стала похожа на мать. А раньше говорили, твоя мама красивее, чем ты. Даже в деревне Мегрелии, когда я приехала, сказали, как досадно, у бабушки и такая дочь. Я обиделась. «Какая дочь? Неужели я такая страшная?» Я никогда не считала себя красивой, а мне почему-то иногда писали стихи, присылали письма объяснения. Я, часто не читая их, складывала в коробку. Уже находясь в ссылке, я сказала маме, как должно быть удивятся те, кто обнаружит коробку, полную стихотворений и писем с признаниями в любви. На что мама улыбнулась и сказала, что она прекрасно знала об этих письмах и кое-что успела взять с собой.